Мой внутренний голос истошно завопил. Поговорили и хватит, прощайся и уходи. Но по привычке, отмахнувшись от мудрого советчика, я храбро сунул голову во взведенную ловушку. И много вас? Нет. Всего 26 гномов, из них 14 детей и 8 женщин. Все, что осталось от рода чернобородых. Внутриклановая война обескровила наш род. А новый глава клана Седых Гор припомнил все и изгнал нас с позором. И лишением права на кирку и молот. Так мы оказались здесь. Но почему дикие земли? На территории империи много шахт и рудников, где умелых рудобоев примут с распростертыми объятиями. Да любая кузница не откажется от умелых мастеров по железу. Не примут. Горько покачал головой Коин. Скорее дадут пинка под зад. Говорю же, нас лишили права на кирку и молот. На территории, подвластной клану, мы не можем рубить камень и ковать железо. Последние несколько столетий всеми шахтами империи управляют мастера-гномы. И они никогда не пойдут против воли самого большого клана. Крупные кузницы тоже побоятся, иначе останутся без качественного железа. Дикие земли – это единственный шанс для нас после последней войны. Никто не претендует на эти территории. На север отсюда расположены ледяные клыки, что нависают над морем. Это богатые рудами горы. Я рассчитывал добраться туда и основать новый клан. На север? Не советовал бы я вам туда соваться. Там начинаются исконные территории шурдов. Вы просто не дойдете, произнес я, одновременно прокручивая в голове еще одну свою безумную идею. Лучше отойдите немного к югу и переждите зиму там. Если хочешь, я могу показать тебе карту окрестностей. Там указаны некоторые холмы и горы. Есть из чего выбрать. Спасибо за совет, Корис, поблагодарил Коин. И тяжело опустился на мешок с зерном. Раньше, чем кончится зима, мы умрем от голода. Мы подождем, пока вы не нагрузите свои волокуши и не наполните заплечные мешки. А затем подберем остатки съестного и будем уповать на милость богов. В лесах полно оленей, кабанов. Поставьте ловушки на зайцев, перечислил я известные мне способы добывания пропитания, стараясь не смотреть гному в глаза. «Охота!» – рассмеялся Коин и махнул широкой ладонью. «Мы уже пробовали. Из нас никудышные охотники. За 3 дня нам удалось убить лишь одного оленя, да и то по чистой случайности. Убегая от нас, олень налетел на острый сук, пропорол бок и истек кровью. Когда мы добрались до него, он был уже мертв. Ладно, не будем переводить столь драгоценное время на пустые разговоры. Я желаю тебе удачного возвращения в твое поселение, Корис из рода Ван Иссер». «Спасибо, Коин из рода Чернобородых», – кивнул я. «Я тоже надеюсь, что ты благополучно доберешься до своих гор, в целости и сохранности». Хлопнув себя по коленям, Коин закряхтел и поднялся на ноги. Гномы уже заканчивали разгрузку волокуш, а мои люди споро мастерили волокуши, не забывая, впрочем, оставаться на стороже и поглядывать по сторонам. Поглядев на суетящихся людей и гномов, я не смог удержаться от гордой улыбки. Разница была ощутима с первого взгляда. Гномы были слишком беспечны и шумны, тогда как мои люди предпочитали молчать и оставаться начеку. Отсюда появляется очень простой и печальный вывод. Коин не доведет своих гномов до северных клыков, даже если все шурды окажутся слепы на оба глаза. Раскланявшись, мы разошлись в разные стороны. Гном направился к соседней улочке. Похоже, решил еще раз прошерстить дома и подвалы в поисках продовольствия. А я, едва не срываясь на бег, поспешил к здоровяку, осматривающему лошадей. Еще через час я нашел Коина, что блуждал по узким деревенским улочкам, держа в охапке несколько пыльных свертков и кулечков. Не иначе обчистил чью-то кухню. Найти гнома труда не составило. Длинная борозда в снегу точно указывала его местоположение. Завидя меня и огромного мрачного рикора, гном смущенно замялся, бросил взгляд на свою скудную добычу и выговорил. «Вот, нашел немного приправ и муки. Но если вам...» Невежливо прервав гнома досадливым махом руки, я подошел ближе и выпалил. «Коин, вы все умрете!» «Надо отдать должное!» Соображать Коин умел быстро. Свертки посыпались в снег, а сильно напрягшийся Коин ухватился за рукоять топора, висевшего на поясе, и попятился. «Да не от наших рук», — поспешно поправился я. «Скажи, Коин, ведь вы не воины?» Успокоившийся гном прекратил хвататься за топор и, затягивая ответ, нагнулся за разбросанными продуктами. Когда он выпрямился, то выглядел еще более мрачным и понурым. «Ты прав, Корис. Род Чернобородых всегда был родом ремесленников и мастеров. Мой отец сделал большую ошибку, когда ввязался в борьбу за обладание сапфировым троном. Именно поэтому сейчас нас осталось так мало, а сам отец покоится в безымянном каменном саркофаге. К чему эти расспросы? Мы лишь хотим воспользоваться теми остатками продовольствия, что не влезут в ваши волокуши. После нас останется еще достаточно запасов еды для вас. Амбары, ледники, подвалы. За прошедшее время все не могло испортиться. Думаю, тебе удастся наполнить волокуши оставшимся продовольствием и добраться до остальных. Я не собираюсь мешать, но я знаю, чем все закончится. Вас убьют шурды или дикие земли. Зима только-только началась, и вскоре ударят настоящие морозы. Ни к каким ледяным клыкам вы не доберетесь, это точно. Да ты и сам знаешь, положение дел не хуже меня. Возможно, ты прав, Корис из рода Ванысер, но у нас нет другого выхода. Есть. Я предлагаю кровь и защиту тебе и всем твоим гномам. В маленьких глазах гнома на мгновение вспыхнула радость, но тут же угасла. Уставившись мне в глаза немигающим взором, Коин медленно произнес: «Более чем щедрое предложение. Даже слишком щедрое». «Не ищи подвох, его просто нет», – рассмеялся я. «Ответ прост. Вместе выжить легче. Наше поселение надежно защищено от врагов. Но случись бой, мне не помешает лишний топор на моей стороне. Я согласен принять род Чернобородых под свою защиту и обещаю заботиться о вас на равных с моими людьми. Есть лишь одно условие». «Условие?» – насторожился Коин, на морщинистом лбу которого отображалась усиленная умственная работа. «Какое условие?» «Вы все должны будете принести господину Корису клятву крови», – вместо меня ответил Рикар. «Только с этим условием мы примем вас к себе». «Решение за тобой, Коин», – добавил я. «Подумай, посоветуйся с остальными, но учти, через 2 часа я покину это поселение и, поверь, оглядываться я не буду». «Пошли, Рикар». Кивнув на прощание Коину, я развернулся и пошагал к деревенской площади, где мои люди уже успели связать волокуши и сейчас нагружали их продовольствием. На полпути я остановился и, треснув себя по лбу, развернулся в другую сторону. Рикар, не задавая вопросов, свернул следом. Пройдя через несколько дворов, я остановился у памятного мне дома. Именно здесь находился артефакт-хранитель, и именно здесь некогда жила Алариса. Отворив покосившуюся калитку, я с трудом пробрался через заваленный снегом двор и вошел в дом. Меня интересовала комната, принадлежавшая покойному барону Ван Ферси, в которой, по словам Аларисы, существовал тайник для личных отцовских бумаг и вещей, которые он не показывал никому. Сообщила мне Лариса об этом в самый последний момент, когда мы уже встали на платформу подъемника и готовились к спуску. Зайдя в комнату, я огляделся по сторонам и быстро обнаружил искомый объект. Потертый и потемневший гобелен на стене, изображающий сцену дворянской охоты. По словам девушки, именно за ним находилась доска, скрывающая тайник. Полюбовавшись гобеленом, я ухватил его за верхний край и решительно содрал со стены. Отсчитал третью доску от пола, нашел приметную дырку от сучка и, засунув туда палец, потянул на себя. Доска легко поддалась и отошла в сторону. Моим глазам открылся выдолбленный в стене тайник барона Ван Ферсис. Стоявший у меня за спиной Рикар изумленно хекнул и с любопытством пододвинулся поближе. Небольшое пространство было заполнено свитками, книгами в кожаных переплетах и несколькими кошелями из толстой кожи. Рассматривать каждую находку времени не было, и я, сбросив с плеча мешок, наскоро закинул в него содержимое тайника. «Да, дома посмотрим, а пока и других дел навалом». «Баронесса подсказала», — догадался здоровяк. «Да, причем не просто так, а в обмен на услугу. Пошли». Выйдя из комнаты, я протопал по короткому коридору и зашел в комнату Аларисы. Покрутив головой по сторонам, я обнаружил рядом с кроватью невысокий шкаф с множеством ящичков и подошел к нему. «Еще один тайник?» – возбужденно вопросил Рикар. «Оружие зачаровано? Аль артефакт какой?» «Ну, может и артефакт», – уклонился я от ответа и потянул на себя верхний ящик. Именно его содержимое просила принести баронесса в обмен на секрет тайника. Хотя надо отдать ей должное, сначала девушка рассказала о тайнике и лишь потом попросила о небольшой услуге. Отказаться я не мог. И вот сейчас мы с Рикаром тупо смотрели в открытый ящик, доверху заполненный непонятными шелковыми предметами, кружевами, рюшечками и прочими женскими мелочами. Недоумевающий Рикар одним пальцем подцепил лежащий сверху предмет и приподнял. Это оказалась шелковая ночная рубашка, практически прозрачная. Выдавил из себя здоровяк. «Может, мы ящиком ошиблись, господин?» «Да нет», — отозвался я, с трудом сдерживая смех. «Все точно. Небольшой шкаф, верхний ящик. Делаем так. Вытряхни все содержимое ящика в эту наволочку и засунь в свой мешок. По возвращению отдашь баронессе лично в руки. Понял?» «А я тебя во дворе подожду. Воздухом подышу». Рикар справился с порученным заданием достаточно быстро и вскоре появился во дворе, очумело качая головой по сторонам и что-то бормоча себе под нос. Завидев меня, Рикар шумно выдохнул и произнес: «Чего я там только не увидел, господин? От бабы на выдумке-то гораздо. Вы еще жениться отказываетесь? Да с такой женой!» «Рикар!» – оборвал я здоровяка и, повернувшись, вышел со двора. Рикар догнал меня и, оглядевшись по сторонам, вполголоса сказал: «Господин, вы только нашим не говорите, что у меня в мешке. Засмеют. На старости лет, мол, совсем из ума вышел». «Не скажу», – кивнул я, – «но только при условии, что ты отстанешь от меня с уговорами о женитьбе на баронессе. Хотя бы пока до дома не доберемся». «Хорошо, господин», – поспешно согласился Рикар. «До самой подковы ни словечко». «Тогда договорились. А теперь давай поторопимся. Я не намерен ночевать в могильнике. Чем скорее мы тронемся в путь, тем лучше». Рикар согласно кивнул, и мы пошагали к деревенской площади, что находилась в 3 десятка шагов от бывшего дома Аларисы. Спасло меня чистое везение. С плеча сползла лямка мешка от неожиданного рывка. Я качнулся всем телом, и тут же меня крутануло вокруг оси от сильного удара в правое плечо. Я закричал от невыносимой боли, а в стоящем рядом в заборе образовалось 2 сквозных отверстия, каждое диаметром с большой палец руки. Мощный толчок в спину сбил меня с ног, и я закувыркался в снег, путаясь в лямках мешка и перевязи, и пачкая снег пятнами крови. Оттолкнувший меня Рикар пронзительно засвистел, зовя подмогу, и выхватил топор, попятился ко мне, озираясь по сторонам и не находя противника. Улица была совершенно пустой. Я попытался перевернуться на бок, чтобы высвободить зажатый меч, и охнул от боли. Перевел глаза на плечо и содрогнулся. В плече зияла кровоточащая дыра, и, судя по быстро краснеющему подо мной снегу, плечо пробило насквозь. Не качнись я всем телом в сторону, и сейчас такая дыра была бы у меня в центре груди. Но чем меня так? И самый главный вопрос – кто? С трудом перевернувшись на бок, я освободился от спасшего мне жизнь мешка и вытащил из ножен на поясе короткий кинжал. Свой двуручный меч я сейчас не подниму. «Господин, не вставайте», – бросил Рикар, настороженно вертя головой. «Зажмите рану рукой». «Что это было?» – прохрипел я, зажимая рану ладонью. «Не знаю, но что бы это ни было, похоже, оно уже ушло». Со стороны площади донесся ответный свист. «Самое большее, через минуту здесь появятся охотники. Вот только сражаться не с кем». Неизвестный враг нанес удар и бесследно исчез. Ухватив ладонью комок чистого снега, я растер лицо и потянулся к лямке мешка. Рану надо срочно затянуть посильнее, или я просто изойду кровью. Потянув к себе мешок, я обнаружил, что он не поддается. Рванул снова, с тем же результатом. Мешок не шевельнулся, а плечо вновь рвануло болью. Раздраженно повернув голову к мешку, я обнаружил, что он зацепился за отошедшую снизу доску забора. Потянулся отцепить и наткнулся взглядом на такое, что напрочь забыл о мешке. В шаге от меня воздух, казалось, кипел. Прозрачный столб дрожащего воздуха поднимался вертикально от земли и кончался примерно на высоте 4 локтей. Больше всего это походило на потоки перегретого струящегося воздуха, которые часто можно увидеть над летними полями. Но сейчас-то зима. На моих глазах дрожащее марево колыхнулось, и оттуда показалось что-то, больше всего смахивающее на 2 когтистые лапы из мутного стекла. Лапы одновременно опустились в нанесенный у забора сугроб, зачерпнули по полной пригоршне снега и вновь исчезли в мареве. «Рикар!» – истошно завопил я и, поднявшись на колено, метнул кинжал прямо в центр прозрачного столба. Метать пришлось левой рукой, кинжал влетел в марево рукоятью вперед, раздался звук удара, и оружие бессильно упало в снег. Этого хватило. Я больше полагался на топор Рикара и хотел указать ему неизвестную тварь. Рикар сообразил быстро и вслед за моим кинжалом отправил топор. Это решило дело. Топор с отчетливым хрустом вошел в марево, и его рукоять словно зависла в нескольких локтях от земли. От тяжелого удара топора марево впечатало в заскрипевший и едва не рухнувший забор. На снег брызнули капли серебристой жидкости. Воздух разорвал леденящий визг. Я торопливо вздел себя на ноги, не обращая внимания на рвущую плечо боль. И в 2 прыжка оказался рядом с Рикаром, еще на ходу пытаясь снять перевязь с мечом. Оставшийся без топора Рикар успел сорвать с пояса нож. Марево колыхнулось. От него поползли клочья белесого тумана. Последний раз мигнуло и бесследно растаяло, обнажив раненую тварь, от вида которой у меня по спине прошла волна озноба, а здоровяк сдавленно выругался. Тварь потеряла свой защитный полог, но бежать или нападать не спешила, хотя кто его знает, что именно повредил глубоко ушедший в ее тело топор, и, возможно, она не могла сдвинуться с места. Я наконец-то справился с мечом, но тварь застыла на месте, и у меня появилась возможность ее рассмотреть. Сгоряча мне показалось, что перед нами неподвижно парит огромный вытянутый кусок льда, похожий на вздутую сосульку, покрытую шипами. Но затем я вновь увидел 2 длинные, свисающие почти до земли, лапы. А самое главное, порядочный лед не отращивает себе глаза и не истекает кровью. Рикар хоть и метал топор почти наугад, но попал точно в центр грязно-серого туловища, пробив в нем отверстие приличных размеров, от которого в разные стороны ветвились длинные трещины, сочившиеся густой серебристой жидкостью. Ног, щупалец или на худой конец змеиного хвоста не было, и в помине. Непонятная тварь вообще не касалась земли, непонятным образом зависнув в воздухе на высоте 1 локтя. Больше всего это существо было похоже на творение абсолютно безумного скульптора, решившего воплотить свою задумку в куске льда. Вот только статуя внезапно ожила. Ощутимая волна холода, исходящая от твари, лишь подтверждала мою мысль. Единственной подвижной частью были пальцы, постоянно шевелящиеся, что-то уминающие в полупрозрачных ладонях. Надеюсь, ранение оказалось смертельным, и сейчас мы наблюдаем агонию этой твари. Боль в плече утихла, но ее место занял ощутимый озноб, сотрясающий мое тело. Похоже, я терял кровь слишком быстро, и надо остановить кровотечение, а вместо этого мы с ледяным уродом в гляделки играем. Рикар, не оборачиваясь, нащупал мое плечо и, хлопнув по нему, ткнул пальцем назад. Хорошо, что по здоровому плечу попал. Поняв намек, я начал осторожно пятиться. Правильное решение. Вступать в бой с неизвестным противником следует только когда твердо уверен в победе и в своих силах. Тварь продолжала висеть на месте и, казалось, никак не отреагировала на наши маневры. Но я заметил, как длинные лапы вновь окунулись в заметно уменьшившийся сугроб, зачерпнули еще 2 пригоршней снега, и пальцы вновь принялись уминать снег. Меня это почему-то нервировало больше, чем загадочная неподвижность сосульки. Зачем ей снег? Хочет сделать холодный компресс? Еда? Но не вздумала же она, как ни в чем не бывало, перекусить с засевшим в груди топором. Жажда мучит. За нашими спинами раздался топот многочисленных ног, и через секунду мы оказались окружены охотниками с оружием наголо. Меня мгновенно обхватило несколько рук и оттеснили назад. Рикар облегченно вздохнул, а я даже не обратил на них внимания. Моя голова была занята разгадкой загадочных манипуляций твари со снегом. Не в снежке же она хочет с нами поиграть. Медленно отходивший здоровяк прошипел сквозь зубы: «Не подходите, луки!» И тут из состояния покоя тварь мгновенно перешла к действиям. Одним быстрым движением она вытянула конечности вперед, указывая ими напятившегося Рикара. На кончиках пальцев заискрились голубые вспышки, от которых исходило легкое потрескивание. Охотники не стали дожидаться продолжения. Гулкий звон спущенных тетив, и сразу три стрелы вонзились в парящую тварь. Благо, она не шевелилась. В уши вновь ударил пронзительный визг, непонятно откуда исходящий, рта или пасти я не заметил. Тварь пошатнулась, потрескивание перешло в гул. Вспышки на пальцах слились в сплошную пляшущую дугу, и одновременно с этим я зацепил взглядом дыры в заборе, сопоставив с раной в плече, и наконец-то понял, что означают странные действия ледяной твари. Она целилась, и целилась в своего обидчика. Поделиться своей догадкой я уже не успевал, и рванувшись к здоровяку, я успел лишь закричать во все горло: «Рикар, ложись!» Уцепившись за плечо здоровяка, я рванул его вниз, понимая, что мы уже не успеваем. Ладони твари ярко полыхнули пронзительно синим светом, раздался тяжелый сдвоенный удар, и Рикар, взметнув руками, отлетел назад, закувыркавшись в снегу. Большего твари сделать не дали, охотники разом метнули свое оружие, тварь содрогнулась и закрутилась на месте, беспорядочно размахивая лапами и все больше клонясь к земле. Внутри ледяного тела вспыхнула яркая вспышка, и, падая в снег, я вновь завопил: «Всем лечь!» На этот раз мой приказ выполнили мгновенно. Люди плашмя попадали на землю. Вовремя полыхнул ярко-синий цвет, и с глухим хлопком тварь разлетелась на куски. На нас посыпались ливень ледяных обломков, обломки стрел и снежная пыль. Куски разлетавшегося льда превратили многострадальный забор в решето. Не выдержав таких издевательств, он накренился и с протяжным скрипом рухнул на землю. Последним штрихом к окончанию схватки стал прилетевший топор здоровяка, что вонзился в землю в пяти пальцах от моей шеи. Кончено.